Глава 58. Иррациональная магическая пуля. Обратив поднятый в мире богов барьер в пепел с помощью Эгельгрунангдро, я начал спускаться в него. С неба мира богов, которое пронзало орудийное древо Баран, я увидел на земле двух противостоящих друг другу богов, божественного стрелка Одуса и богиню созидания Эленезию. Последняя стояла на коленях, а перед ней торчало серебряное магическое оружие. «Явился остановить битву перезарядки Верховного Бога, Суверен Мелити?» Подняв голову в мою сторону, спросил Одус. «Вовсе нет. Я пришел лишь понаблюдать». Я держал в воздухе 6 цилиндров, восполняющий магический магазин, из которого слегка лился свет магической силы. «Хочу лично засвидетельствовать миг, когда рациональность мира магической пули будет прострелена эфемерной пустой мечтой». Эленезия посмотрела наверх, будто заметив что-то. Ее божественные глаза остановились на восполняющем магическом магазине, откуда лилась сияющая магическая сила второго владыки демонов Мута. Мута. Словно ведомая этим светом, Эленезия, казалось, полностью истощенная, встала на ноги, а затем протянула руку к небу. Частички магической силы, льющиеся из основы Мута, клинка основы, который покоился внутри нее, взмывали в небо ко второй его половинке, заключенной в восполняющем магическом магазине. «Вы излишне сентиментальны, Суверен Анос», — механическим голосом сказал Одус. «И ты тоже, Эленезия. Думаешь, что, соединив основу второго владыки демонов Мута воедино, ты сможешь воскресить его?» Восполняющий магический магазин молчал и никак не реагировал на даруемую ему извне магическую силу Мута. «Думаешь, что оставшаяся там его душа ответит тебе? Забудь об этом!» Поставил он Эленезию перед фактом. Второй владыка демонов Мута уже сгинул. Его оставшаяся в твоем теле и восполняющем магическом магазине основа не более чем сгусток силы. Сгинувший никак не сможет тебя спасти. Этот сгусток силы уже часть моих полномочий. Восполняющий магический магазин все так же молчал, а Эленезия просто наблюдала за этой картиной. Твоя любовь заключается в том, чтобы цепляться за покойника, который даже не может говорить, Эленезия? Спросил Одус. «Возьми серебряное магическое оружие, выстрели из него, и тогда сожаления второго владыки демонов Мута будут рассеяны. Давай я кое о чем тебе поведаю, Эленезия». Упорно продолжал провоцировать ее Одус. «Используя основу второго владыки демонов через этот восполняющий магический магазин, я вторгся во множество серебряных пузырей». Брови Эленезии дернулись. От нее стал едва заметно исходить прежде никогда ею непроявляемый гнев. «Сила этого мужчины, которого интересовали только сражения с сильными врагами, я расстреливал и покорял слабых. В силах ли ты простить это? Простить меня, попирающего душу покойника?» Божественные глаза Эленезии злобно уставились на Одуса. Она ничего не говорила, однако от нее явно исходила враждебность. «Верно, ты не можешь простить меня. Однако если ты не выстрелишь, то навсегда растопчешь достоинство второго владыки демонов Мута. Этими пулями расстреливал стариков, расстреливал детей. И...» Одус нарисовал магический круг с помощью 9 хвостов. Парящий в небе восполняющий магический магазин переместился и завис перед ним. Его ружьи хвосты были заряжены пулями из силы второго владыки демонов Мута, а нацелился он именно на Эленезию. «Выстрелю ими в тебя! Ту, кому второй владыка демонов Мута передал половину своей основы, и кого он хотел защитить... Он выстрелит в тебя, ни в кого иного, как в себя самого!» На мгновение воцарилась тишина. «Одус!» — закричала Эленезия, разрывая натянутую атмосферу. Она схватила серебряное магическое оружие и направила его дуло на Одуса. «Влюбившийся в этот мир глупец в конце концов выстрелит в этот самый мир! Эленезия!» Из ружей хвостов Одуса выплеснулась невероятная магическая сила. Эленезия крепко сжала серебряное магическое оружие. В ее божественных глазах пылала нескрываемая ненависть. «Мёртвые правда не разговаривают», — сказал и двум богам, наставившим друг на друга дулу под нож орудийного древа Баран. «Но его душа здесь. Оставлена им в последнее мгновение воля заключена в его силе. В таком случае, почему бы ей не использовать эту волю, чтобы остановить мою магическую пулю? Почему второй владыка демона встретил подобный конец? Хотя мог исполнить свои желания». «Не знаю», — сказала Эленезия. Невыраженные явно чувства смертных были для нее полной загадкой. Одно можно сказать наверняка. Если уж воистину был одним из сильнейших в Среброводном Священном Океане, если ты, Эленезия, веришь в силу второго владыки демонов Мута, то даже сейчас, в этот самый момент, все идет именно так, как он того и желал. Сойдемся на том, что он был глупцом, которому захотелось стать проигравшим. Ну же, Эленезия! Взгляды Одуса и Эленезии пересеклись. Ты не прав, сказала она с полным убежденностью взглядом. Он все еще сражается! Одно из дул выстрелило магической пулей, взревев и пролетев по прямой, она пронзила грудь Эленезии и подстрелила ее основу. Серебряное магическое оружие выпало из ее рук. Таков был конец одного из порядков. Тело богини Созидания начало разрушаться и исчезать, обращаясь в частички света. «Вот дура! Сколько ни рыдай над умершим и не цепляйся за него, никакого чуда не произойдет. Сгинувший никогда тебя не спасет. С легким разочарованием в голосе сказал Одус. Подстреленная прямо в основу роковой магической пули, Эленезия, тем не менее, продолжила смотреть прямо и улыбаясь. «Мута!» Она медленно прикоснулась к своей груди. «Ты даровала мне надежду. Я одну. Ничего больше!» Спокойным голосом произнесла Эленезия. «Ты мог бы победить моих врагов, мог бы выжить. Чего же ты хотел? Обещание встречаться раз в 100 лет? Мне кажется, что нет. Я не думаю, что столь малая победа удовлетворила бы тебя». На правой руке Эленезии появилась трещина. Ее магическая сила становилась слабее с каждым мгновением. «Ты сказал, что влюбился в предок мира, что полюбил меня. Говорил, что плохого в существовании всего одного глупого мужчины, который безответно влюбился в мир». Сухо, но при этом с некоторой толикой упрека в голосе сказала Эленезия. «Но все это было ложью». Эленезия слегка нахмурилась. «Ты бросил мне вызов. Пытался изменить порядок мира своей большой любовью. Хотел изменить мое сердце. Хотел...» Голос Эленезии разнесся по всему миру богов. «Чтобы я полностью стала твоей». Мертвец не мог ей ответить. «Но я победила». Наверняка Эленезия считала, что в любви не бывает победивших и проигравших. Потому и решилась это сказать. В его стиле, чтобы выразить ему уважение. «Я по-прежнему порядок мира... И я продолжу любить всех смертных этого мира в равной степени, буду продолжать желать счастья и спокойствия всем смертным Серебряного океана до своего самого последнего вздоха». Она напрягла руку, и ее ногти вонзились в грудь. «Так что...» — сказала она. «Защити меня, Мута!» — отдала она приказ умершему. «Выложись на полную ради мира!» Скоплению силы, которое не могло ей ответить. «Сражайся ради меня!» С силой возвала ее душа. «Я не могу желать счастья и спокойствия лишь тебе одному. Если ты будешь смотреть только на меня, то я, будучи предком мира...» Из глаз погибающей Эленезии упала одинокая слезинка. «Смогу полюбить тебя». Слезинка упала на землю и исчезла, обратившись в свет. В мире богов воцарилась тишина. «Твои сентиментальные последние слова за гранью моего понимания». Магическая сила сфокусировалась в ружье-хвосте Одуса. «Исполни данную клятву и создай новую богиню Созидания в обмен на свою погибель, Эленезия!» Дуло хвоста выстрелила, и Эленезию поглотила огромная магическая пуля. Как вдруг выплеснулась невероятная магическая сила, и сверху вниз обрушилась черная вспышка. Одус широко раскрыл глаза, магическая пуля раскололась пополам и не попала в Эленезию. «Я знал, что божественный стрелок Одус воспользуется моей силой, а не уничтожит ее. Раздался голос покойника, который мы больше никогда не должны были услышать. «Поэтому я наложил на основу одно заклинание». Магическая сила лилась из восполняющего магического магазина. Огромная магическая сила нахлынула подобно бушующим волнам и сорвала крышку восполняющего магического магазина, словно резонируя с той частью основы второго владыки демонов Мута, которая была у Эленезии. Взмыл струящий жар в воздух, божественные глаза Эленезии увидели фигуру второго владыки демонов Мута. «Заклинание, которое реагирует на твое намерение навредить. Я оставил силу, отвечающую на намерение навредить, заключающееся в том, что я понадоблюсь тебе настолько, что ты даже будешь готова мне навредить». «Мута, я...» «Теперь твое эго принадлежит мне. Твоя битва — моя битва». Их разговор не стыковался из-за того, что это были слова покойника. Второй владыка демонов уже сгинул, То, что мы наблюдали сейчас, не более чем магия, которую он наложил на основу в самый последний момент. Чтобы подчиняться только приказам Эго Эллинезии. «Ты не можешь проиграть!» Сила второго владыки демонов вновь объединилась. Вытекшая из восполняющего магического магазина часть его основы соединилась с другой половинкой внутри Эллинезии и обрела его изначальную силу. Его невообразимая магическая сила насильно вырвала Эллинезию из лап приближающейся погибели. Её разрушающееся тело преодолело погибель и восстановилось в сопровождении света. «И в чем смысл?» В руках Ходуса лежало серебряное магическое оружие, из которого пыталась выстрелить Эллинезия. «В чем ценность магии, позволяющей получить ответ на свою любовь после погибели?» «Второй владыка демонов Мута исчез, так и не узнав этого. Эллинезия, твоя любовь не достигла его!» «Отнюдь». Эллинезия прикоснулась к своей груди. Их основы и правда были связаны в ее бездне. «Его душа здесь. Мое эго, моя любовь. Вне всяких сомнений достигли его». «Ты тешишь себя иллюзиями. Слова не достигают мертвых. «Ты так думаешь, потому что являешься одноразовой пулей», сказала Эллинезия, словно движимая заключённой вне основой. «Я верю, что никакая погибель не заставит чувства исчезнуть из этого океана». «Веришь?» Магическая сила сконцентрировалась в серебряном магическом оружии. Эта пуля представляла из себя основу 200 прошлых командиров корпусов армии Бездны. «Боги так не поступают!» Раздался разрывающий уши грохот. Пуля, в которой были сжаты основы, кружась по спирали, вылетела в Эллинезию, однако ее это ничуть не испугало, и она просто выставила перед собой ладонь. Появился черный кинжал, клинок основы. Сверкнув, он разлетелся на куски, словно стекло. Перед Эллинезией закружилось бесчисленное множество черных снежных луноцветов. Черно-серебряный свет окутал приближающуюся пулю серебряного магического оружия и мгновенно ее переделал. Эта пуля вновь превратилась в основу 200 магармейцев. «Я ошибся!» Отскочив далеко назад, Одус зарядил магические пули в ружье хвосты. В их дулах собрался свет магической силы. «Твоя любовь не...» В миг, когда он уже хотел было выстрелить всеми магическими пулями разом, тело Одуса было прострелено пулями. Это были 200 основ, которым Эллинезия вернула изначальную форму. Все эти пули, которые Одус собирался использовать и выбросить, сделали множество дыр в его теле. «Почему они... выстрелили в меня?» «Неужели ты не понимаешь, Одус? Таков ответ народа мира магической пули. Даже верные миру командиры корпусов армии Бездны, которые использовали себя как пули, в конце концов захотели снова стать смертными». Эллинезия подняла руку, и черные снежные луноцветы нарисовали магический круг. «Когда-нибудь мы все сгинем, но я хочу верить, что где-то в этом океане останутся наши чувства. Никто, никто, и еще раз никто». Черно-серебряный свет из магического круга пролился на божественного стрелка Одуса. «Не хочет быть просто рациональными пулями». Будучи серьезно раненым, он никак не мог противодействовать снежным луноцветам, чья магическая сила была усилена основой второго владыки демонов Мута и был заморожен вместе с основой.